день. Боги никогда не занимались обжигом горшков, — поморщился Марк. Майор Сметанин, без сомнения, обладал одним из редких качеств. Он был вежлив. Костров, мы вам доверяем, — сказал начальник КВЧ при первой беседе. Мы доверяем вам не только материальные ценности. Люди — тоже ценность, а вам — работать с людьми. Контингент у нас большой. Талантов хоть отбавляй. Надо регулярно проводить концерты, вовлечь в работу кружков максимум и обязательно хор, большой хор. Командование не пожалеет затрат. Пошьем костюмы, выставки устраивайте. Регулярно, чтобы стенная газета выходила и чтоб чистота в клубе была, как в храме. Договорились? Договорились, гражданин майор. Ну, ни пуха, ни пера. К черту посылать начальство не положено. Потому шагайте, принимайте ценности. Жить разрешаю в клубе. Варья не приводить, не чифирить. Педерастов гоните метлой. Все, вы свободны. Я принял ценности. Духовые и щипковые инструменты, два аккордеона, рояль и гонг. Расписался в акте в том, что отныне я владетель 5487 книг, двух графинов и 14 картин различного жанра, масла. Штат мой состоял из одного дневального, он же сторож, он же истопник, он же киномеханик, он же Петя Стригун, хулиган из Воронежа, молодой парень с рожей шекспировского плута, который через минуту после подписания акта поставил на стол мятую кружку с крепчайшим чефиром. Цейлонский. Я отхлебнул, он тоже. Я сделал еще глоток и почувствовал себя заведующим. «Петр», — произношу я тоном кардинала Ришелье, — «мы должны превратить этот сарай в храм». Он помрачнел и из-под лобья взглянул на меня. «Сектант, что ли? За это срок могут добавить». «Да нет же, вот чудак. В храм искусств. К нам будут идти, как на очищение, понимаешь?» «Как в баню», — осклабился он. «Да, Петро, да. Баня для омовения души». «А где метлы брать, заведующий? По юртам воровать больше не пойду. Шеи могут накостылять». «Будут метлы». «Будут», — пообещал я с такой обнадеживающей интонацией, что Петр просиял и уважительно спросил: «Как вас звать, величать?» «Зови Виктором, чего там?» «Не, лучше Александрычем». «Давай Александрычем». «Петро! Петро!» — ору благим матом на весь зал. «Ну чего? Чего вам?» Петр появляется из-за кулис. «Ты зал подметал? А то как? Сам он, что ли, подмелся? А это что?» «Где?» — спрашивает он, не двигаясь с места. «Я в середине зала. Он на сцене в 50 метрах от меня. Вот, вот, показываю пальцем на пол. Как что? Крыса, дохлая. Ну и что мы делать с ней будем? А я знаю. Тебе не приходило в голову ее выбросить?» «Не, я их боюсь». Раннее утро апреля. Парит. Я поливаю зеленый газон у входа. Петр присобачивает афишу, которую по вечерам писал Марк. Трехметровый алый тюльпан, из него сыплются буквы. Большой первомайский концерт. Внизу разным цветным шрифтом «Сегодня». Этих «сегодня» целая куча. Из кучи выглядывает смешной клоун с миской на голове и манит пальцем. «Заходите, мол». Майор Сметанин, оглядев афишу, сказал: «Ай-яй-яй-яй! Вы историю Первомая знаете? Что он собою олицетворяет? А, Костров? Праздник весны, гражданин начальник, праздник дружбы и солидарности трудящих со всех стран», — заканчивает майор. «Так? А у вас что?» Я молчу, гляжу на клоуна с миской на голове. «Политическая безграмотность. За эту афишу на волю срок заработали бы. Цветочки, буковки, гномик». «Это не гномик, это клоун». «А зачем клоун?» «Он зовет на концерт». «На первомайский концерт зовет клоун?» Майор смотрит на меня уже совсем подозрительно. Мы думали...